Тот самый Ротшильд, Мадлен Рено. Лилия Юрьевна сама не переставала удивляться, какие совершенно неожиданные люди попадались ей на пути и искали с ней знакомства. Телефонный звонок. «Мадам Брик, я вам привез привет от вашей сестры, это, — говорит, — Филипп Ротшильд. Господи помилуй, тот самый настоящий барон Ротшильд, да-да, его жена Полина». Это было в Москве, в конце 60-х. Полина когда-то была компаньонкой госпожи Карнеги, которой Карнеги-Холл, а потом вышла замуж за Филиппа Ротшильда, барона из тех самых. Во Франции они имеют поместья, винодельческие заводы, коллекционируют старинные сервизы. Их у них столько, что выстроили целый дом, чтобы разместить коллекцию. Но Филипп еще и поэт. Он пишет стихи, переводит с английского на французский и обратно, и на этой почве они и познакомились с Арагоном, который дал им телефон. Ротшильды пришли к Л.Ю. обедать. Им так понравился грибной суп с перловкой, что Л.Ю. стала звать их чуть не ежедневно обедать и неизменно угощала грибным супом, про который они говорили, что вкуснее ничего никогда не ели. Когда они уезжали, Л.Ю. подарила Полине связку белых грибов и пакет перловки, написав по-французски рецепт. Каждый вечер они бывали на спектаклях театра на Таганке, которые им очень нравились. Они долго аплодировали каждый раз и уходили из зала последним. 10 дней, которые потрясли мир, смотрели дважды, после чего каждый раз звонили Л.Ю. и подробно рассказывали содержание. Л.Ю. терпеливо выслушивала. Полина была высокая, стройная, элегантная, Филипп маленький и невзрачный. Каждый раз, приходя, он снимал какую-то фуфайку, поддетую для тепла, и переодевал обувь, как будто только что вылез из болота, хотя никто его об этом не просил. И приезжал он на машине. Это были какие-то стоптанные босоножки, и все мы смотрели на них с удивлением. Полина же ничего такого не совершала, и иногда даже сидела в норковой шубе для красоты. Однажды Л.Ю. была с ними в музее в Гендриково. На обратном пути у таксиста не было сдачи, и Филипп чего-то там доплатил. Едва они вошли в дом, как Л.Ю. крикнула с порога: «Вася, дайте Ротшильду рубль!» Все очень смеялись. А за обедом Л.Ю. рассказала Ротшильду несколько анекдотов про Ротшильдов. В один из приездов Ротшильда в Москву гастролировал театр Мадлен Рено, и Лилия Юрьевна позвала их всех на ранний ужин. Жан-Луи Барро был намного младше Мадлен Рено, но это как не ощущалось. Пары, раньше незнакомые, разговорились. Оказалось, что Филипп дружит с Гретой Гарбо, которая, как известно, нелюдима. Иногда она приглашает его сопровождать ее в антикварные лавки, поскольку он хорошо разбирается в старине. Она одевает шляпу с огромными полями, но продавцы узнают ее, не показывая вида. Она скупа и просит Филиппа торговаться, как бы от его имени, но владельцы лавок знают этот ее многолетний маневр и уступают немного. Она страшно богата. — Что же это она так? — спросила Илью, но ответа не получила. А Жан-Луи Барро, герой знаменитых «Детей Райка», работал до войны в кабаре Жозефины Беккер. Он говорил, что Жозефина страшно припотешная, она первая эстрадная артистка, что вышла на сцену с обнаженной грудью, красоты необычайной. У нее был номер, когда ее чресла были прикрыты лишь связкой бананов, она их постепенно отрывала, танцуя, и кидала в публику, и под конец оставалась прикрытой лепестком. Успех был триумфальный. А сейчас она собирает группу сирот разных национальностей, чтобы воспитывать. Звала Луи Барро посмотреть загородный дом, где они будут жить, но тут все не может выбраться. — И интереснее посмотреть ее на сцене, чем ее комнаты, — сказала Мадлен Рено. — Говорят, что она так же замечательно все делает, как 30 лет назад. А Л.Ю. сказала: — Я ее видела давным-давно, и она была потрясающая с этими своими бананами. Я тогда мечтала быть негритянкой и очень ей завидовала. На гастролях в Москве Рено и Барро показали свой знаменитый спектакль «Гарольд и Мот», и Л.Ю. очень понравились и спектакль, и пьеса. Там роман между 17-летним юношей и 80-летней дамой. Ее замечательно играет Мадлен Рено. Она просто виртуоз, обязательно посмотрите. Они так влюблены, несмотря на разницу в возрасте, они в таком восторге друг от друга. Особенно, наверное, она, — заметила Плисецкая, которая присутствовала при разговоре. Элью ходила на все их спектакли, они два раза у нее обедали. Она по их просьбе возила их на Новодевичье кладбище, показывала знаменитые надгробия мхатовцев и резной алтарь в церкви. Уезжая, они прислали ей цветы с письмецом. «Дорогая мадам, для нас было большой честью побывать в вашем доме, и мы увозим из Москвы воспоминания о замечательных часах, проведенных с вами». С Ротшильдами Элью виделась во Франции. «Однажды в Париже мы были у них на обеде», — рассказала Элью. «Живут в красивом особняке, прислуживали лакеи. Полина долго всех нас пересчитывала, сверяла по бумажке, ходила вокруг стола и что-то прикидывала в уме. И опять считала чуть не по головам. Чего там считать? Их двое, нас двое и Арагон с Эльзой. Наконец рассадила нас, но крайне неудобно. Нас с Эльзой на высокие скрипучие табуреты без спинок, а мужчин в удобные мягкие кресла. Я чуть не свалилась. Эльза возмутилась, и нас пересадили. Не понимаю, что там Полина так долго высчитывала. А чем угощали? Кажется, бараньи котлеты с пюре и морковкой. Вкусно, но ничего особенного. Нет, грибного супа не было». Элью говорила, что барон переводит очень неплохо и хорошо знает французскую поэзию. Полина пару раз прилетала в Москву на 3-4 дня специально повидаться с Элью. Она дарила ей красивые туалеты из дорогих домов, в том числе зеленую норковую шубку от Диора, которую Элью очень любила и носила до последних дней. У Полины было больное сердце, и она полетела в Америку оперироваться. Элью звонил ей прямо туда, в палату. В последний раз они разговаривали накануне операции. Полина Ротшильд умерла на операционном столе.